из вереска напиток, забыт давным-давно. Удар сапогом. Дориан согнулся, натужно хрипя. Сведенные в жестоком спазме легкие отчаянно пытаются вдохнуть, но получается лишь нелепо разевать рот. А был он слаще меда, пьянее, чем вино. Еще удар. Под сладкий хруст носовых хрящей лицо ублюдка заливает алыми брызгами. В котлах его варили и пили всей семьей. Немая пауза затянулась. Сжавшийся в ожидании удара, маленький лордик опасливо поднял на меня налитые кровью глаза. Он опасался, ждал боли, но не боялся. До сих пор я видел это в его взгляде. Похвальная храбрость или глупость. Я медленно поднял руку, указав пальцем в том направлении, куда сбежал их дружок. В той стороне, что там, лагерь, прошамкали разбитые губы. Сотни игроков. Зря ты позволил Патрику уйти. Теперь тебе конец. Ты ведь в это не веришь. Слушай. Он попытался сплюнуть, но вязкая слюна застряла на подбородке. Слушай, повторил он, игнорируя свой конфуз. Помоги мне дойти до лагеря, и мы про все забудем. Клянусь. Ты ведь ирландец. Да, мой отец, член палаты лордов, я могу заплатить тебе. Сколько ты хочешь? 10 000 фунтов? 100? Я могу дать их тебе. У тебя перерезаны вены, сын лорда, ровным голосом начал я. Перерезаны плохо. Импровизированный жгут на твоей руке. Это только отсрочка. Час, два, начнется гангрена. Рука побледнеет, затем почернеет, начнет опухать. Боль будет такой, что ты и сам будешь не рад, что живешь. В конце концов, ты не выдержишь. Ты уже мертв, милорд Грей. Нельзя же так, нельзя. Помоги мне, ты, гребаный псих. Пожалуйста. Он затих, больше ничего не сказав. Дорожки слез размочили подсохшую кровь на лице. Я не обиделся. В конце концов, я и впрямь был немножечко не в себе, а надеяться ему было ни на что. Пусть с нашего места хорошо проглядывался поворот высохшего русла реки, откуда могли явиться спасатели, но либо не так уж близко был лагерь, либо Патрик не слишком спешил. Так или иначе, мне все еще нужны были ответы. Так значит, если один игрок убьет другого, я не обращался к кому-то конкретному, адресуя свои вопросы пустому пространству между ними и отслеживая реакцию. Они даже не были связаны, но и бежать уже не могли. Об этом я позаботился. Нельзя убивать союзников, пробормотал Дориан. Кажется, мне удалось его сломить. Система наложит метку, и все увидят, что ты убийца. Тогда скажи мне, милый Грант, неожиданно добавил я, повернув голову. Тот явственно вздрогнул. Как так получилось, что, зная о наказании, вы все же решились напасть? Твой хозяин был со мной не до конца откровенен, он мне не хозяин, начал Грант, косясь на бледного от потери крови юного лорда. Есть способ. Шумно проглотив слюну, он уже открыл было рот, но не успел. Дориан, сбросив маску притворного смирения, выхватил что-то из сумки и диким зверем кинулся на дружка. Правая рука висела плетью, но в левой блеснуло лезвие ножа. Его имя окрасилось красным, а система не замедлила с пояснением. Внимание! Игрок Дориан Грей, уровень 1, нарушил правила. Уничтожьте нарушителя. Награда за убийство фиксирована, 20 ОС. Странно, ведь убийство технически пока еще не свершилось. Вряд ли система наказывала за одно лишь намерение. Соблазн был велик, не спорю. Но я не спешил. Механика убийства союзников, несмотря на очевидную выгоду, имела кучу подводных камней. Так почему бы не воспользоваться чужим опытом, вместо того, чтобы набивать шишки собственным лбом? Впрочем, возня продлилась недолго. Уперев нож в живот растерявшегося Гранта, Дориан просто упал сверху, своим весом вонзая клинок. Я еще помокриться заметил, что системное оружие, оставаясь в ране, будто высасывало жизнь из жертвы. Внимание! Игрок Дориан Грей, уровень 2, нарушил правила. Уничтожьте нарушителя. Награда за убийство фиксирована, 40 ОС. Имя убитого посерело, а уровень Дориана сменил 1. Тяжело дыша, он отвалился в сторону от мертвого дружка, а спустя секунду его тело выгнуло судорогой. Вот тут я уже ничего не понял, поэтому решил заканчивать, пока не перехитрил самого себя. А мне костер не страшен. Пускай со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед. Пробормотал я последние строки известной баллады. Высокая поэзия и низменная жестокость, какой жгучий коктейль. Спустя мгновение острие меча проткнуло сердце английского лорда. Получено 40 ОС. 42-20. Внимание! Достигнут 2 и краткое уровень игрока. 22-40. Доступно 2 свободных очка параметров. 2. Я упал на колени, не в силах сдержать обрушившийся на меня шквал энергии. Это было восхитительно. Чувство сродни наркотической эйфории, омывающей тело волнами чистого наслаждения. Оно длилось и длилось, унося все невзгоды и треволнения и меня вслед за собою, прочь из реальности. И только когда приторная муть окончательно покинула разум, я смог осознать, что над телом Дриана висит в воздухе полупрозрачная карта. Признаться, даже опешил на мгновение. Это что, мне, стоило пожелать, и карта откликнулась, явив мне свое содержимое. Маска, будто вытесанная из цельного куска обсидиана, скалилась в веселой насмешке, застывшей на поверхности черного камня. Ни креплений, ни подкладки, ни анатомических вырезов для носа и рта. Только узкие щелочки глаз жмурятся в злом прищуре, будто погребальная личина. Такую можно использовать, только если ее носитель уже не нуждается ни в движении, ни в дыхании, ни в хорошем обзоре. Но это если оставить за скобками выверты злодейки системы, подумал я, взывая к справке. Маска пересмешника, Е, ранг, Е, тип, артефакт системы, описание. Каменная маска насмешливо щурится, будто гадая, хватит ли тебе духу пойти против правил, особенности. Печать апокрифа, артефакт скован печатью, скрывающей его свойства. Печать будет разрушена при первом использовании. В случае неиспользования в течение 1 часа, сменит владельца. А анархия, мать порядка. Ошеломленно протянул я, будто Дед Мороз разом отыгрался за все те разы, когда не сумел проникнуть в колонию, еще приплатив изрядным авансом на пару жизней вперед. Система, двуличная же ты сука. Одной рукой устанавливаешь правила, другой, подталкиваешь их нарушить. Хотя, надо признать, что сыр в мышеловке отличный, с плесенью и душком. Все как полагается отличному сыру. Утро вечера мудренее, говорят, когда нужно тщательно взвесить все за и против, прежде чем сделать выбор, или смириться с необходимым, но трудным решением. В моем случае маяться в пустопорожних размышлениях, все равно, что толочь воду в ступе. Система предлагала поднять ставки, и, несмотря на непременные в таком случае подводные камни, пасовать было уже поздновато, и как-то даже не спортивно. Пересмешник, почему бы и нет, отвечаю. Обжигающий холод камня при соприкосновении с разгоряченной кожей лица быстро сменился теплом, мягко и ненавязчиво обволакивающим голову. Длинные прямые волосы упали на плечи. С легкой тревогой и каким-то болезненным предвкушением я чувствовал, как под пальцами оплывают, стремительно меняясь, знакомые черты лица, принимая облик. Дриана, надо полагать, я присел у большого коричника, в отражении на поверхности своего меча, изучая результаты завершившейся метаморфозы, но не успел начать, как принято покровительство неизвестного. Внимание! Вы первый своего мира, кто принял покровительство высшей сущности. Получено достижение Мессия. Вы первый своего мира, кто принял покровительство высшей сущности. Усиливает связь с покровителем. Позволяет один раз в день обратиться к покровителю и получить ответ. Внимание! Репутация с неизвестным повышена. Неизвестный смотрит на вас с любопытством. Охренеть! Совершенно искренне впечатлился я, тут же запнувшись. Голос. Он тоже изменился, прибавив подростковой звонкости, разбавленной характерной пубертатной хрипотцой. Как я и думал, скрытые свойства маски тут же явили себя во всей красе, вместе со всеми вытекающими из них неожиданностями. Маска пересмешника, Е+, ранг, Е+, тип, артефакт системы, масштабируемый. Описание. Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Этот артефакт создан для того, кто нарушает правила. Черному камню, черная душа. Смейся, пересмешник. Особенности. Аспект пересмешника скрывает всю системную информацию об игроке, меняя имя и облик в соответствии с задействованным слепком. Многоликий. Позволяет при определенных условиях частично перенять облик существа того же вида, человек. Количество слепков, 1-5. Клятва верности. Носитель маски автоматически принимает покровительство одной из высших сущностей. Проклятие пересмешника. Ношение маски разрывает связь с алтарями, лишая права на воскрешение. Охренеть, повторил я, одним судорожным движением срывая маску. Чужая кожа послушно слезла с моего лица. В руке, оттягивая ладонь, остался лежать грубо обтесанный кусок обсидиана с тонкими прорезями для глаз и насмешливым оскалом острых черных зубов. В третий раз сотрясать воздух патетическими восклицаниями все же не стал. Не ровен час, кто-то заявится. Быстро собрав трофей, скинул трупы в ближайшую каверну и поспешил убраться с открытого пространства под сень пещерного леса. Многое предстояло обдумать. Неизвестно, чем по итогу обернутся принятые решения, но прямо сейчас я совсем не чувствовал себя ни обманутым, ни обделенным. Цена казалась приемлемой, а все остальное... Ну что же, время покажет. Глава 4. Черная магия. Здесь, в лесу, было красиво. Свет коричников, растущих в тени деревьев, создавал атмосферу ночного бульвара. Ноги по щиколотку утопали в сухих опилках из отмерших частичек древогриба. Так эти пятиметровые грибы-гиганты назывались по версии системы. На душе царило спокойствие и благодать. Дамоклов меч третьего уровня хоть и не исчез вовсе, но перестал нависать над моей головой, касаясь острием лысой макушки, позволив атланту слегка расправить согбенные плечи. Вдруг, словно молнией поразило осознание, что вся моя жизнь до этого дня – лишь бег по кругу в попытках догнать собственный хвост, ощутить хотя бы тень тех эмоций, что доступны по умолчанию всем вокруг, но не мне, не таким, как я, неправильным, необычным. Психом, я не любил использовать это слово, просто носителем альтернативного варианта нормы, потому так много было среди нас профессиональных солдат, игроков, преступников, что без постоянной стимуляции нервная система окукливалась, высыхала, впадала в анабиоз. А дальше, как по учебнику, депрессия, апатия, запойный алкоголизм, наконец, либо игла, либо петля, третьего не дано. Поэтому там, где какой-нибудь замшелый моралист упал бы в обморок от чувства отвращения к себе, я наконец-то почувствовал себя настоящим, цельным. Тому старому миру нечего было мне предложить, он был пресен, скуп, сер. Система дала мне это, вернула вкус к жизни, вернула к жизни меня самого. Все, хватит. Как сказал один умный человек, если слишком долго копаться в себе, то вырытая яма достигнет глубин подсознания, и по ночам из нее начнут выходить мертвецы. К тому же я удалился достаточно от места преступления, а потому, заметив ровную площадку в небольшом уютном распадке, с превеликим удовольствием плюхнулся на мягкую перину грибного дерна и с наслаждением вытянул гудящие ноги. На грани видимости мелькал, отсвечивая панцирем, небольшой скрытень, но мне было совсем не до него. Две системные сумки лежали у ног. Прежде чем заявиться в лагерь, предстояло разобраться с добычей. По крайней мере, с основной ее частью. Итак, приступим, нарочито бодро провозгласил я, вываливая содержимое пространственных артефактов на землю. Будем отбирать у богатых и дарить бедным, как завещал известный фольклорный персонаж с родины этого спесивого павлина. Притом богатого, целый лорд, а лорды бедными не бывают, это каждому известно. В первую очередь меня заинтересовали сами системные вместилища. Все как я втайне надеялся, бездонная сумка, Ф. Дариана оказалась трижды улучшена. Наверняка за счет имущества других игроков, встреченных этой гоп-компанией ранее. Тут же решил продолжить полезное начинание, тем более что с принципом улучшения сумки разобрался бы даже ребенок. Сунул одно в другое, и вуаля, масштабируемость. 6-7. Лишь сумки Патрика не хватало в этом чудесном наборе. Впрочем, настроение было отличным, и я даже подумывал простить сбежавшего с бойни барашка. Наверное, по крайней мере, допускал такую вероятность, а это уже немало. В отдельную кучу задвинул несколько комплектов одежды. 3, если быть точным. Похоже, наш барон-разбойник с дружиной не брезговал раздевать своих жертв до исподнего. В любом случае... После обработки системой вещи становились девственно чистыми, так что в случае необходимости, не побрезгую ими и я. Модные в этом сезоне дизайнерские дыры от шпаги лишь придавали вещам особого шарма. Следом насчитал целых 5 фляг. С водой, разумеется. Вряд ли за пару часов игроки в лагере успели наварить грибной браги, а наполнять их кровью или мочой было бы слишком нетривиально, даже в моем понимании. Следуя доброй традиции, вызвал системную справку и удивленно вздернул бровь, тут же поморщившись от боли в потревоженной ране. Вечная фляга, F, ранг, F, тип, артефакт системы, описание, фляга объемом 1 литр, входящая в базовый комплект игрока, постепенно преобразует налитую в нее жидкость в объект системы. Скорость преобразования зависит от сложности состава, особенности, консервация, жидкость внутри способна храниться дольше, не теряя собственных свойств. И таких у меня имелось целых 6 штук. Интересно, весьма интересно. Мне тут же пришли на ум пару неплохих вариантов альтернативного применения для такого богатства. Это же не просто фляга. Это, можно сказать, Пространственное хранилище для жидкости. Любой жидкости, что важно. Впрочем, пока что я и простой воде был рад. В моей фляге давно показалось дно. Чтобы промыть и перевязать лоб, подмога пришлась как нельзя кстати. Прошлая повязка пропиталась кровью и уже начала прилипать. По-хорошему зашить бы, тем более что в сумке имелись швейные принадлежности. Но условия не слишком располагали, да и штопать самого себя – это то еще удовольствие. Оружейных карт тоже немало. Шпага системы, F и шестопер системы, F тут же заняли места в карманах на груди. Тоже своего рода броня, учитывая прочность самих этих карт. Нож системы, F, расположил за спиной. Пусть будет оружием последнего шанса, да и случайно не выхватить. Еще две карты ножа оказались пусты. Изображение оружия выцвело, а фокусировка на карте вызывала легкое чувство правильного направления. Но это все лирика и секрет Полишинеля. Пустые карты ушли за спину, а их содержимое нашлось тут же в двух одинаковых свертках. Даже сквозь ткань можно было ощутить, как энергия рвется наружу. Собственно, это меня и насторожило. Кроме прочего, стоило сложить 2 и 2, как я сразу все понял. Судя по моим наблюдениям, выходило, что если не контактировать с системным оружием голой кожей, то опыт, как и наказание за убийство, оставались внутри, словно джин, запертый в бутылке. Конечно, приходилось хранить такое оружие вне карты, но это малая плата за возможность всегда иметь под рукой некий запас опыта на черный день. Заполненных ножей было 3, 2 остались мне в наследство, один опустошил сам Дриан, когда выхватил его из сумки, чтобы убить Гранта. Поэтому и окрасился. Система наложила метку не в момент убийства неудачника, чей опыт остался в оружии, а в момент его поглощения. Так можно было дождаться последних минут миссии, поглотив запасенные очки системы, спокойно уйти в родовую локацию хоть прямо из лагеря, избегнув ответственности за убийство союзников. Грязно и изощренно, но чертовски соблазнительно. В том, по-видимому, и заключалась стратегия Дриана. Консервы. Эти ублюдки запасали консервы. Слона нужно есть по частям, вроде бы простая истина из разряда вечных. И между тем, как мало среди нас адептов умеренности. Довольствоваться малым, это не про людей, не в нашей природе. Но, переполненный новыми впечатлениями и открытиями, я все же решил дать отдых гудящей голове и не принимать важных решений с информационного бодуна. Период охлаждения, так говорили в сфере финансовых услуг, я называл это проще. Нечего пороть горячку. Дав себе время на размышления, оставил в покое так и незадействованные очки параметров, завязал потуже ножи консервы с неизвестным количеством опасного опыта внутри и просто отправился в путь. Между деревьев часто виднелись просветы, коричники освещали путь, а путеводная звезда черного смога указывала точное направление лучше всякого компаса. Несмотря на однообразие ландшафта, потеряться в лесу мог бы только полный топографический кретин. Изредка встречались мокрицы, однако слой мягких опилок под ногами играл на стороне врага. С горем пополам настигнув всего одну животину, 24-40, я бросил это гиблое дело. Немного приноровившись к ходьбе, всякое успел передумать и даже составил некоторые предварительные планы развития. В конце концов, почему бы не размазать немного оптимизма по беспросветной серости бытия? Путешествие заняло без малого 2 часа. Осталось времени. 17:33, показывал услужливый интерфейс. Мое появление из леса прошло буднично и почти незаметно. Навуходоносор, уровень 1, карауливший парочку лесорубов, лишь лениво проводил очередного игрока взглядом. А спустя еще полусотню шагов мои стопы официально переступили незримую границу единственного и неповторимого оазиса порядка в этой обители зла и беззакония. Маленький шажок для человечества, но огромный скачок для человека, то есть меня. Внимание! Вы находитесь в условно-безопасной зоне. Личное сообщение, Асоль. Добро пожаловать в базовый лагерь. Администрация Латкана 9 желает всем гостям приятного отдыха. Портальная сеть, нет доступа, недостаточно прав. Торговый терминал, доступен. Автоматическая система оповещения Латкана 9. В целом это место походило на, как там сейчас модно говорить, вайб. Ну так вот, в воздухе витал вайб сонного цыганского табора, только цыгане подобрались сплошь нищие, бездетные и унылые, да и на табор, пожалуй, тянуло с натяжкой, скорее на временную стоянку выживших в кораблекрушении круизного лайнера. Тем не менее, ровная почва, укрытая ковром мягкой травы, постоянный доступ к воде, журчащей в небольшом родниковом озере, и загадочному терминалу, удерживали игроков, словно цепями. В лагере оставалось около сотни постоянных жителей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. Примерно четверть от общего количества игроков на текущий момент, и я насчитал всего пару десятков тех, кто пытался налаживать быт, создавал видимость несения дозоров или упражнялся с оружием. Еще часть, вероятно, разбрелась по округе. Не раз и не два мне встречались рыскающие в поисках скрытней охотники. Где остальные? Тайна, покрытая мраком. По крайней мере, они все еще живы. Но если Патрик и добрался сюда, идти в карательный рейд было попросту некому. Высокие халабуды костров чадили густым черным дымом. Несколько человек, непрерывно меняясь, вырубали системными топорами окружающие лагерь деревья, снабжая кочегаров дровами. Довольно беспечно с их стороны было вот так привлекать к себе внимание. Фауна Лотканы едва ли ограничивалась одними только безобидными мокрицами. Уж мне ли не знать, на мой вкус, стоило бы попытаться превратить условно безопасную зону в нечто наподобие римского походного лагеря с чистоколом и рвом. Пусть даже с учетом местных реалий, укрепления получились бы не ахти, но хотя бы какая-то защита лучше, чем никакой. Вместо этого все, чем они занимались, это испытывали границы своей условной безопасности или удачи. Вопрос времени, когда дым от костров привлечет внимание кого-то позубастее скрытней. Вопрос элементарной логики, чем все это в итоге завершится. Впрочем, может быть, обойдется. В конце концов, человечество, как колосс, балансирующий на глиняных ходулях, привыкло полагаться на волшебное авось. Как минимум трижды всего за полвека мы оказывались на грани ядерного коллапса. Каждый из этих случаев мог стать концом наблюдаемой истории по причине исчезновения всех наблюдателей. И ничего, обошлось. Ошибка выжившего, задумчиво протянул я, кривя нос. Смрад корицы стоял такой, будто рядом перевернулся состав с коричным концентратом. По ощущениям, только что последние обонятельные рецепторы сложили с себя все полномочия. Свербеж в носу достиг предела, и я, наконец, сочно чихнул, перепугав несколько человек и удостоившись неодобрительного взгляда какой-то чернокожей матроны. Подростки, старики, домохозяйки, разве что откровенных детей пока что не замечал. Вот женщина средних лет с потерянным видом блуждает среди гомонящей толпы, заламывает руки, причитает о чем-то, обращаясь то к одному, то к другому. Люди качают головами в ответ, кто-то смеется, кто-то пытается утешить. Телефон. У вас есть телефон? Мне нужно позвонить сыну, доносится сквозь гул голосов. И это лишь маленький эпизод, случайно оказавшийся в поле моего зрения. Чертовы лемминги, с иррациональной злостью подумал я. Система оказалась крайне неизбирательной в своем выборе. Благослови тебя Господь, бро. Господь твоей души, не мой Господь, ответил я, обернувшись на голос. Рядом обнаружился типичный афроамериканец. ИСЭ, уровень 2, скалится во все 32 белоснежных зуба, будто нашел потерянного много лет назад брата. Волосы тяжелыми сальными дредами свисают с головы. На подбородке мокрая повязка, которая до этого явно закрывала нос. Несладко им здесь приходится с коричной вонью. В падающем самолете совсем другая поэзия, бро. Я ИСЭ, он протянул руку. Меня здесь все знают. Так и не дождавшись ответа на рукопожатие, тезка христианского пророка без всякого смущения изобразил знак дружбы. Одно это многое говорило о нем как о человеке. Как минимум то, что отвязаться от него будет непросто. Чего же ты хочешь, Исея, друг всех людей? О, зришь прямо в корень. Все мы друг другу друзья, братья и сестры, подмигнул он греющие уши молодой девушке, вогнав ее в краску. Сила, власть, могущество, находит ли эти слова отклик в твоей огрубевшей душе? Даже в последнем праведнике тлеют искры тщеславия. Но в тебе я вижу горн, мужик. Ты гребаный вулкан и у меня есть то, что тебе нужно. Ты джин, что ли? Нет, бро, я лучше. Я коренной американский ниггер. Жизнерадостно воскликнул Исе, рассмеявшись заразительным белозубым смехом. Краюшек рта дернулся вверх. Какие-то остатки эмпатии во мне еще были. Я поддался, ответив в той же манере. Боюсь, ни травка, ни героин больше не смогут сделать меня счастливым. Система штырит сильнее, если ты понимаешь, о чем речь. Прекрасно понимаю. Эта дурь захлестнет мир, и я тот, у кого есть подходящая доска для серфинга. Смотри, но руками не трогай. Захочешь, она станет твоей. Расстегнув один из кармашков системной куртки, Исея выдвинул из него необычную карту навыка. Система пробуксовала пару секунд, прежде чем вывести информацию в интерфейс. На мгновение я даже почувствовал себя маленькой девочкой, которой дядя в плаще пообещал показать котенка, а показал. Отвлекающая пульсация, Е, ранг, Е, уровень, 1.5, описание. Наделяет внешний скелет вкраплениями моносодержащего ихора по типу лазурного скрытня. Позволяет испускать отводящие взгляд пульсации. Затраты маны вариативны. Предупреждение. Навык лишь условно совместим с вашим биологическим видом. Интеграция повлечет необратимые изменения структуры. Требуется наличие внешнего скелета. Требуется наличие мистического центра. Насыщение. 0-100 ос. Не интересует, коротко бросил я, намереваясь уйти. Оставаться в этой клараке дольше необходимого для посещения терминала и короткого отдыха я был не намерен. Что-то внутри подсказывало, что тепличные условия не продлятся долго, и следовало вытрясти из текущего положения тот максимум, что был в моих силах. Посчитав, что с черным братом вопрос решен, я выбросил навязчивого коммерсанта из головы. Но у него, видимо, имелось собственное мнение на этот счет. «Да это же настоящая черная магия, бро!» Донеслось в спину. То, что эта штука требовала наличия у пользователя некоего мистического центра, его нисколько не смущало. Зато смущало меня, и это кроме всех прочих, неприглядных подробностей. Отращивай панцирь, как у черепашки-ниндзя, и пульсируй себе, сколько влезет, а меня в этот блудняк не впутывай. Только когда из жопы полезут щупальца, или на лбу что-нибудь лишнее вырастет, не вини систему, что не предупреждала, не оглядываясь, парировал я. Люди здесь сидели и лежали буквально в повалку. Приходилось тщательно выбирать, куда ставить ноги. Лица мелькали, не задерживаясь в памяти. Правду говорят, что в критической ситуации средний человек не поднимается до уровня своих ожиданий, а опускается до уровня подготовки. Эти, кажется, спустились еще ниже, куда-то на уровень первобытно-общинного строя. Сейчас это в лучшем случае племя, а в худшем – стая. Безвольная, бесхребетная стая, готовая избрать вожаком любого, кто согласится взвалить на себя ответственность за их жизни. Исея поравнялся со мной, легко лавируя среди аморфной толпы. «Это все чертовы азиаты», — сказал он. «Узкоглазые впаривают свой уличный хавчик порядочным ниггерам, вроде нас с тобой. Знавал я одного мексиканца. Слушай, бро, ты вроде не мексиканец, европеец», — легко признался я. «Не стоит плести паутину лжи там, где можно отделаться полуправдой. О, мы в Л.А. любим туристов из Европы. Хочешь, можем даже сфоткаться вместе, а есть чем?» Бросил я полный неприкрытого сомнения взгляд. Но этот прилепало был совершенно непрошибаем. «Нет», — радостно мотнул он головой. «Но я открыт для любых предложений. Свали нахрен, как тебе такое предложение? Это потому, что я черный», — притворно возмутился Исея. «Пожалуй, если бы не ограничения по применению насилия внутри условно-безопасной зоны, я бы ему двинул. Впрочем, по-настоящему злиться на этого клоуна не получалось. Это потому, что у меня кончается терпение, бро. Окей, бро, так бы сразу и сказал. Тогда вместе пойдем, нахрен». «Нет, к Гаспару», — резко посерьезнел тот. «Он тут вроде вождя, и он хотел тебя видеть, а потом можно и...» «Шучу-шучу, бро, не будь таким хмурым, а то морщины появятся. Прошу за мной». Глава 5. Балаган. Гаспар уютно устроился на плоском валуне у скалистого каменного мыса, разделившего бурлящую подводными течениями поверхность озера на две неровные половинки. Из-за этой особенности пресный водоем напоминал по форме песочные часы, вышедшие из-под руки пьяного стеклодува. Вдали от чада костров, в густой тени нетронутого топорами игроков леса было бы темновато, если бы не вкрапление коричных шляпок, освещающих прибрежные воды холодным потусторонним сиянием. «Раненые», — я вопросительно мотнул головой в сторону скопления игроков, смахивающего на временный лазарет. Человек 6, насколько можно было видеть, сидели или лежали, закутав головы в системное тряпье. До нас доносились приглушенные расстоянием стоны, кашель, чихание. Несколько женщин обихаживали больных, меняя повязки. «Не в полной мере», — ответил Гаспар низким поставленным голосом, проследив за моим взглядом. На вид ему было лет 40. Широкая челюсть, волевой подбородок, орлиный взгляд из-под густых черных бровей. Капитан Америка, одним словом. Между тем он продолжил. «Мы называем это коричной лихорадкой. Запах корицы обманчив, и многие не воспринимают его всерьез, пока не становится поздно. Исея, оставь нас наедине», — обратился Гаспар к подчиненному. Тот безропотно подчинился, успев прошептать что-то на ухо своему командиру, и, подмигнув мне, удалился в сторону основного лагеря. Еще троица игроков вторых уровней терлась поодаль. Охрана, гвардия, скорее всего, и то, и другое. Так не жгите ее, древесину, грибовину, сранету, в общем. Резонно, как мне кажется, заметил я, без приглашения опускаясь на гладкую гальку, выполнявшую роль универсальной мебели. Без света начнется хаос, спокойно ответил он. Те, у кого восприятие меньше 6, станут словно слепые котята. К тому же, ведь ты сам пришел сюда на дым от костров, не так ли, как и многие до тебя. Да ты, вероятно, голоден. Угощайся. Гаспар передал мне какой-то сверток, завернутый в пару слоев коричневого цвета промасленной бумаги. Внутри обнаружился неопределенного состава брусок, живо напомнивший мне пробованный однажды пеммикан. Пищевой брикет, внесла свою лепту система. Я честно попытался вспомнить, когда последний раз ел. Кажется, это было давно, еще в прошлой жизни, часов 12 назад. Однако это вовсе не повод слепо доверять людям. Строго говоря, в моей картине мира таких поводов не существовало вовсе. Отщипнув четверть бруска, я протянул его обратно Гаспару с предложением преломить хлеб. «Брось, зачем мне тебя травить?» – усмехнулся он. Но правила игры принял, закинув лакомство в рот и, поморщившись, принялся размеренно жевать. Всегда приятно иметь дело с разумными людьми. Гаспар, по крайней мере, на первый взгляд, казался мне таковым. Тогда как они вообще добрались до лагеря, вернулся я к интересующей меня теме слепых котят и, следуя примеру собеседника, вгрызся в предложенное угощение. На вид эта штука была не очень, на вкус оказалась еще хуже. Примерно как опилки, вымоченные в бульоне. Но воротить нос от еды было не в моих интересах и, откровенно говоря, не в моих силах. А они и не добирались, пожал плечами Гаспар. Кто выбрал минимальную сложность, стартовали прямо здесь, в лагере. По потерям не сходится, я покачал головой, продолжая активно работать челюстями. Опилки, несмотря на их вкус, оказались достаточно питательными. Сходится, если учесть, что таких лагерей, как этот, на Лаккане 9 минимум 3. Наш, третий, номер отображается в терминале. Еда, кстати, тоже оттуда. И зная, чего стоит условная безопасность этого места, вы, что, просто жжете костры и трескаете брикеты, как сраные туристы? Послушай, Линч, он устало протер глаза. Я не спрашиваю, кто ты и чем занимаешься там, но здесь обычные люди, понимаешь, клерки, блогеры, матих, музыканты, да много кто. Им не нужны уровни, им не нужны параметры, минимальная сложность позволяет просто дождаться конца миссии и спокойно вернуться домой, забыв это место, как страшный сон. Значит, их палками из лагеря не выгнать. Тем более, кивнул он, что система подобная не поощряет. Одна из особенностей условной безопасности этого места. По крайней мере, нам удается избежать насилия. Но не будем об этом. Гаспар предпочел сменить скользкую тему. Исэ хорошо о тебе отзывался. Сказал, что ты из Европы. Не единственный в этом болоте, не так ли? Это правда, но с одним уточнением. Игроки, взявшие уровень, все наперечет. Я говорю с каждым, чтобы понимать, с кем, в случае нападения извне, придется стоять плечом к плечу. Я делаю это, готовлюсь, исходя из тех возможностей, которые мне доступны. Ну что же, похвально, слова настоящего лидера. Тем не менее, большего я о себе не скажу. Думаю, ты сам понимаешь всю неопределенность нашего статуса. Вполне понимаю, но в моем случае скрываться нет смысла. Разреши еще раз представиться. Генри Сэмюэл Паркер, ведущий новости бизнеса на CNBC, он улыбнулся, поправив воображаемый галстук. Биржевые котировки, инвестиции и все такое. Полагаю, мое исчезновение прямо из студии вызвало настоящий фурор. Сочувствую, не стоит. Я привык быть в центре внимания. Уверен, как-нибудь выкручусь. В общем, мы проговорили не меньше получаса. Лед первого недоверия тронулся, и мы нашли общий язык. Я рассказал ему про область тьмы и ее обитателей. Он мне о племенах кобальдов, населяющих северные скалы. Примерно в 4-5 часах неспешной ходьбы вдоль высохшего русла уже встречались первые патрули низкорослого племени, не похожего ни на что, виденное людьми, по крайней мере, вживую. Со слов очевидцев, чешуйчатые не то ящерицы, не то собаки, около 1 метра ростом, передвигаются на двух ногах и хорошо видят в темноте, в прямые столкновения не вступают, разбегаются и закидывают камнями и спрашивали, заводит в ловушки среди скал. «Плохой противник», — говорил мне он, — «и столкнуться с ним нам придется. Где-то там, по моей информации, как раз и находится один из пилонов. Не спрашивай, откуда я знаю. Посетишь терминал, сам поймешь». Кое-что Гаспар поведал и о свободных очках параметров, коих у меня насчитывалось числом 2, но общедоступные знания пока были слишком отрывочны, чтобы сложить из них полную картину. В лагере имелось всего около дюжины игроков второго уровня, и почти все они действовали по одной схеме, повышая восприятие, чтобы меньше зависеть от освещения, а следом, живучесть и выносливость, чтобы не слечь с лихорадкой, постоянно вдыхая споры местных грибов. Последнее в большей степени относилось к тем, чей параметр живучести был ниже 6, поэтому были и те, кто решился на эксперименты. Так, на первое место по болезненности игроки ставили ловкость, затем силу, выносливость и дальше по ниспадающей. Разве что охотников распечатать удачу в лагере не нашлось, этот параметр оставался темной лошадкой. По времени же изменения не занимали больше 3-5 минут, но сведения эти в массе своей все еще оставались состряпанными на скорую руку догадками, хотя и преподносились будто какие-то откровения. Доверять им всецело я себе позволить не мог, равно как и, находясь в заведомо недружелюбных условиях, хотя бы на миг ослабить контроль. Тот же Гаспар мог намеренно вводить меня в заблуждение, чтобы взять тепленьким и беспомощным в процессе болезненной перестройки организма. Последнее, конечно, проходило скорее по разряду параноидального бреда, но все же, тем не менее, солить очки тоже не казалось хорошей идеей. К счастью, в этом вопросе существовал компромисс. Нужно вложиться в то, что наверняка не потребует коренной перестройки организма. Интуиция, интеллект или восприятие. Последнего у меня от природы хватало с запасом. Наиболее подходящей моим запросом была интуиция, расовый параметр, показавший себя довольно полезным в хозяйстве. Впрочем, оставалась еще удача. Но этот эфемерный концепт вызывал во мне слишком уж противоречивые чувства. Так, вложившись на пробу в интуицию и не почувствовав ничего, кроме легкой щекотки где-то под черепом, я смело отправил вдогонку и второе очко. Интуиция. Плюс 2, 9-10. Игроки, охранявшие Гаспара, вдруг выхватили оружие. Я напрягся было, но, проследив направление взглядов, осознал, что опасность приближается с другой стороны. Со стороны основного лагеря, улыбаясь во все 32, шагал Исея в окружении небольшой, но очень недовольной чем-то, или кем-то, делегацией. В составе кои без особого удивления обнаружился мой старый знакомец с британскими корнями. Патрик, уровень 1, по своему обыкновению прятался за спину рослого джентльмена, который будто совсем недавно сменил привычный костюм-тройку на мешковатый комплект игрока. Долго же они собирались с духом, подтвердил Гаспар мои опасения о неслучайности встречи. «Не дергайся, Линч, Адаму нечего тебе предъявить, а напасть прямо в лагере, кишка тонка. Не понимаю, о чем ты», — сухо заметил я, сместившись так, чтобы сохранять дистанцию с обеими сторонами назревающего любовного треугольника. «Разумеется, и тем не менее, спрячь оружие, оно тебе не пригодится. Здесь будут переговоры, а не перестрелка, добрым словом и пистолетом. Слышал о таком? Когда пистолет есть у каждого, необходимость в его демонстрации отпадает сама по себе. Любую проблему можно решить словами. Адам Брайт, уровень 2, услужливо сообщила система, избавив очередного британца от необходимости представляться. Немноговато ли англосаксов на квадратный метр, будто кривая нормального распределения внезапно дала петлю. Или система решила основать на Латкане 9 моноэтническую диаспору, маловероятно, учитывая подчеркнутую формальность всех ее действий. Скорее, простое совпадение, и горстка долбанных пассионариев, сующих всюду свой аристократический нос. «Ты укрываешь у себя убийцу, Гаспар!» — театрально вскричал джентльмен, тыча в мою сторону пальцем и гневно раздувая крылья носа. «В самом деле», — вздернул брови американец, всем видом показывая, что не может поверить своим ушам. Еще один актер без Оскара. С такими способностями ему бы в политике, а не в студии штаны просиживать. Впрочем, если все игроки за столом знают правду, блеф – не более чем завуалированное оскорбление или провокация, чем, собственно, они здесь и занимались. Отстранившись от последовавшей словесной пикировки, я отыскал глазами Патрика. Прихвостень Дариана с боязливым любопытством выглядывал из-за плеча своей новой мамочки. Кто знает, что именно эта трусливая мокрица смогла разглядеть, до чего в итоге додумалась и что рассказала. Нужно было заканчивать с ним, пока была такая возможность, а теперь, нет, пусть в глобальном плане ничего не изменится, для меня лично вернуть должок такого рода оставалось делом принципа. Знавал я существ, подобных ему, вечно дрожащих, полных сомнений, абсолютно зависимых и в целом беспробудно несчастных. Чувство вины для них – константа существования, они виновны с самого момента зачатия, от них буквально разит слабостью. Отправить такого обратно к Создателю даже и не грех вовсе, а так, возврат по гарантии. Ведь человек, как и рыба, бывает лишь одной свежести. Наши взгляды столкнулись, как сталкивается грузовой поезд с забредшей на рельсы овечкой. Его, опасливый и суетливый, взгляд нашкодившего котенка и мой. Пристальный, испытующий, многообещающий. Это было обещание встречи, обещание боли, обещание неминуемой расплаты. Патрик стушевался, попятился, наступая на ноги плотно стоящих игроков, вызывая насмешки и ругань. Его страх, моя пища, как приправа к мясу, как хорошее вино, разжигающее аппетит, как запах крови для гончей. Позабыв обо всем, я рассмеялся, громко, с удовольствием, только бы еще немного продлить это прекрасное трепещущее чувство в груди. Впрочем, скрестившиеся на мне недобрые взгляды подействовали отрезвляюще, вынудив карикатурно склонить голову в жесте покаяния. «Простите, что помешал, господа. Продолжайте, на чем вы там остановились? Видишь, он еще и безумен». Едва не брызжа слюной, закричал Адам после секундного ступора. «Бешеную собаку ты впустил в наш дом. Кого он убьет следующим? Может быть, кого-то из твоих, отдай его мне, его будут судить. Хочешь мою голову, Брит, так подойди и возьми», прошипел я, даже не думая сдерживаться. Шутки в сторону, острие меча на вытянутой руке ясно указывало, кому и для чего было адресовано приглашение. Тут же со всех сторон зашелестело призываемое из ножен оружие. Нет, я не сошел с ума, не более, чем до того, но ситуация требовала от меня решительного участия. Если, конечно, не желаю, чтобы мной и дальше торговали, будто продажной девкой в борделе. Во всяком случае, покорно стоять в сторонке, потупив глазки, точно будет ошибкой. Ты мой гость, Линч, позволь, и убери, наконец, свой треклятый меч. Прояви уважение хотя бы ко мне. Конечно, легко согласился я, отзывая оружие в карту. Кажется, я едва не сломал кому-то игру. Какая жалость, ничего, уверен, что столь талантливые актеры доведут пьесу до конца даже при моем посильном участии. А ты, где ты его спрятал, Адам? Кого? Почти непритворно растерялся британец. Консульство Соединенного Королевства, конечно же, иначе с чего бы тебе вздумалось здесь распоряжаться? Лодка на 9, нейтральные воды. Британская корона не имеет здесь власти, как и любая другая. Система имеет, я имею, он убил моих людей. «Гаспар, я не могу это так оставить. Спроси его напрямую, всем известно, что ты можешь распознавать ложь. Кажется, у меня дернулась бровь. Может распознавать ложь? В каком смысле?» На пару мгновений я выпал из обстановки, прокручивая в голове наш диалог. «Нет, ничего такого я сказать не успел, но в этом мало моей заслуги. Теперь я осознал, что Гаспар намеренно избегал скользких тем, что тут же нашло подтверждение. А ты сам готов услышать правду? Или думаешь, я не задам правильных вопросов? Тебе, например, или вон тому молодому человеку?» Он указал головой на Патрика. «Скажешь, а, придется говорить и, как бы в итоге на весах правосудия твоя душа не оказалась потяжелее. По краю ходишь, Адам. Твои выходки выходят нам боком. Всем нам. Мы можем решить этот вопрос полюбовно. Не по букве, но по духу общественного договора этот выродок должен понести наказание. Может да, может нет. С точки зрения системы он чист. Мне этого достаточно. Зато мне, нет. Тебе же хуже, потому что кровопролития в лагере я не допущу. Слово сказано, Адам. Слово услышано. Мы уходим. Значит, ты не останешься, уточнил Гаспар, когда делегация достаточно отдалилась. Причем британец не казался мне таким уж недовольным. Его праведный гнев выглядел насквозь фальшиво. Весь этот спектакль изначально служил лишь поводом для цветовой дифференциации штанов среди местного населения, и я знал об этом. И он знал, что я знал. Нет, дойду до терминала и ухожу. Тогда немедли. Я задержу его ненадолго, но кого-то он точно за тобою пошлет. Здесь были не все его люди. Благодарю. Я этого не забуду, сказал я, подразумевая совсем не то, что могло бы показаться вне контекста всего разговора. И он меня понял, и я понял, что он понял. Кругом одни чертовы лицемеры. Гаспар скривился, будто жевал лимон. Не нужно благодарности. Тем более ты едва все не испортил. В переговорах я не силен. Всего лишь еще одна завуалированная угроза. Даже не угроза, а обозначение позиции. Расстановка границ. Это лишь часть большой игры. Ничего личного. Я просто расчищаю поле от пешек. Исэ. Окликнул он застывшего на почтительном расстоянии игрока. Проводи Линча к терминалу. А потом, я перехватил его вопросительный взгляд. Несколько секунд на размышление. Впрочем, все уже решено. На север, к кобальдам. Хочу оценить, с чем придется столкнуться. А потом на северный выход, кивнул тот, нисколько не удивившись моему решению. Или хорошо делал вид. С этим расчетливым сукиным сыном ничего нельзя было знать наверняка. По крайней мере, Гаспар был достаточно откровенен, а все остальное... может обернуться мне даже на пользу. Внимание! Вы находитесь в безопасной зоне. Торговый терминал 3 доступен. Уровень доступа. Медь F. Суточный лимит времени пребывания в зоне терминала. 5 минут. Далеко идти не пришлось. Без особого удивления я узнал, что терминал располагался на том самом озерном мысе, узкой полосой суши, попирающим воды довольно мелкого, но очень беспокойного водоема. Идеально ровная площадка среди нагромождения валунов, отделенная от остального мира полупрозрачной пленкой силового щита, и прямоугольная плита без каких-либо опознавательных знаков, на поверку оказавшаяся тем самым терминалом. Очки заслуг, 44, значились как официальная и единственная валюта этого магазина. 44, ровно столько же, сколько в общей сложности мною было получено опыта. Вряд ли это простое совпадение. Казалось забавным, что система поощрений Лаккана 9 не видела разницы между условно-союзными игроками и простыми монстрами, одаривая соразмерно за жизни и тех, и других. Будто все это место когда-то служило не перевалочной базой, каковой пыталось казаться, а огромным полигоном для голодных игр. География, расположение и функционал лагерей, временные лимиты нахождения в безопасной зоне, все буквально кричало о славном кровавом прошлом. Не более чем предположение, но звучало довольно правдоподобно, по крайней мере, в моей голове. Ассортимент терминала не впечатлял обилием предложений. Пищевые брикеты – 1, парочку сразу же приобрел, вещевые комплекты игрока – 10, системные ножи, топоры, копья по той же цене. По крайней мере, теперь стало понятно, откуда у Дриана сотоварищи в таком количестве взялись удобные вместилища для опыта. Теперь они мои, и необходимость пополнения арсенала отсутствует. Думал я, пока не пролистал в самый конец оружейной вкладки. Комплект арбалетчика, Е-100, гласила приковавшая мой взгляд строчка. К сожалению, никакой дополнительной информации система не давала, фактически предлагая кота в мешке за внушительную сумму заслуг. Впрочем, я сильно удивлюсь, если в комплекте арбалетчика не окажется собственно арбалета, а именно он сейчас представлялся мне пределом мечтаний. Сразу после реактивного огнемета и автомата Калашникова, дальнобойное оружие, системное, насколько бы оно все упростило. Раздел навыков практически пустовал, но именно здесь удалось наметить первые варианты для серьезной покупки. Кроме традиционных навыков владения, в том числе для арбалета и лука, интересных лишь в перспективе, выгодно выделялся рукопашный бой, F-10. Учитывая, что мастером всего на свете оружия я становиться не собирался, база рукопашного боя могла бы стать неплохим подспорьем. Ведь рукопашный бой – это не только хорошо поставленный правый прямой, но и система движений, дыхания и правильных рефлексов, что при любом возможном раскладе лишним точно не будет. Отпущенное мне время на шопинг перевалило за половину. Внутренние часы – F, настройка циркадных ритмов – Е, всеядность – Е, выведение токсинов – Е, мусор – по большей части, но в этом мусоре прослеживалась некая общая черта, лейтмотив, утилитарность, возможно. Я быстро пробежался по списку, отметив для себя ориентирование в пещерах, F, путеводитель по Лаккана 9, F и картография, E, на будущее. Хей, Линч, Исэ стоял на той стороне пузыря. Похоже, если кабинка занята, других игроков внутрь попросту не пускает. Еще одно странное ограничение в копилку. Не передумал насчет моего предложения, кто знает, может быть, это последний шанс оседлать волну. Опять он за свое. Отвлекающая пульсация, Е-1-5, навык, позволяющий становиться фактически невидимым, незаметным, если озаботиться точностью формулировок, представлялся крайне заманчивым трофеем. Если бы не один маленький нюанс, навык, черт его дери, был лишь условно совместим с человеческой физиологией, а внешний скелет, который он требовал, это что вообще? Хитиновый панцирь, следовало бы просто послать черного брата куда подальше с его заманчивыми предложениями. Тем не менее, что-то все же толкнуло меня уточнить, что ты хочешь за свою черную магию, какую-то мелочь, бро. Два десятка пищевых брикетов из той адской машины, благословенная Господом вареная стружка в луковой шелухе в обмен на могущество, куда тебе столько, это для братьев и сестер, которые еще недостаточно ожесточили сердца свои для сопротивления злу, моя паства, бро, если ты толкаешь дурь в церкви, это не делает тебя клириком, резонно заметил я, Иисус выгнал торговцев из своего храма, я проповедую на улицах, несу слово тем, кто готов слушать и слышать. Голодные не слушают проповеди, ты проницателен, бро. Прежде чем окормлять души их, окорми тело их, ибо слабы они. Пасторским голосом едва не пропел Исея. Я нахмурился, погрузившись в мысли. Это была какая-то бессмыслица, мотовство, недальновидные траты. Правильный поступок, с точки зрения традиционной морали, разумеется, с кем угодно, только не со мной. Мне было плевать на умирающий с голоду сброд. Наоборот, возможно, урчащий желудок скорее принудит эту дрожащую инертную массу к решительным действиям, чем всякие уговоры. Нет, это что-то иное. Интуиция, вероятно, вопреки здравому смыслу, сделка казалась мне выгодной. Во всяком случае, успокаивал я себя, невелика плата за возможность проверить истинность этих предчувствий. Очки заслуг. 2. Внимание! Вы покинули безопасную зону. До обновления суточного лимита времени пребывания в зоне терминала. 24 часа. Давай сюда карту, потребовал я, с кислой миной вываливая перед Исаей небольшую горку системной еды. Карты навыков рукопашного боя и ориентирования в пещерах едва примеряли со спорным решением. Каждая из них имела в базе такой параметр, как насыщение, требующий пожертвовать определенным количеством опыта перед изучением. В случае навыков F-ранга это всего 10 ОС. Вроде немного, но каждое ушедшее мимо кассы очко системы отдаляло меня от заветной границы 3-го уровня, так что изучить их до конца миссии, скорее всего, не придется. Опасность провала продолжала давлеть над разумом, во многом и определяя образ моих дальнейших действий. Делай добро и бросай его в воду. Благослови тебя Господь, к черту его, и тебя тоже, и ни слова о щупальцах и азиатах, даже не думал, бро, к тому же там было о мексиканце, молчу, не будь таким серьезным, не держи все в себе, паяц черножопый, почувствуй его любовь, бро, глава 6 пересмешник, ну, что там, Маркус, раздраженно спросил Диева у полноватого мужичка, словно ищейка обнюхивающего землю, от этого вопроса, заданного, наверное, уже в 15-й раз, ему и самому было тошно, но не спросить он не мог, и оттого раздражался еще сильнее. Не видишь, указательный палец итальянца, похожий на перетянутую ниткой сосиску, ткнулся куда-то под ноги, туда, где на рыхлом черном песке отчетливо проступали отпечатки сапог. После гибели Гранта этот макаронник по кличке Мария оставался единственным обладателем полноценного навыка следопыт, F выкупленного из терминала, поэтому бить его было нельзя. Хотя очень хотелось, Санта-Мария, взмолился он, вымещая накопившуюся досаду на подвернувшемся под ногу камушке. Снаряд жабкой проскакал под носом у низко склонившегося к земле итальянца, подняв облачко мелкой пыли. Маркус вздрогнул, осуждающе скрестив брови, но промолчал. Вот и правильно, подумал Диева, целее будет, чертов сантехник. Строго говоря, Диева не имел с этим линчем никаких личных счетов. Дариан был тем еще заносчивым лицемерным ублюдком, но деньги есть деньги. Главный обещал им 100 тысяч за голову беглеца, каждому. А значит, они ему эту голову принесут. Работенка не хуже той, что порой приходилось исполнять по приказу картеля. У мексиканца была большая семья, и работать нужно было много. Конечно, в таком деле всегда оставался риск, что наниматель попытается кинуть на деньги, но дьявол. Пусть только попробует не заплатить, у картелей длинные руки и острые ножи, но каков наглец, он мог бы пойти через лес, забраться на камни или вовсе остаться в лагере под защитой Гаспара, но этот мерзавец выбрал русло реки, ровное, словно старая римская дорога, будто издевался над ними. Жаль, не удалось перехватить его еще там, у лагеря. Не пришлось бы тогда идти по следу, чертыхаясь из-за упущенного времени. Чертов макаронник на своих кривых ножках не мог передвигаться быстрее беременной улитки, но без него тоже было нельзя. А ведь им еще нужно будет успеть вернуться назад. Хотя бы Адам не навязал нам свою шестерку. «Патрик меня раздражает», — заговорил вдруг Маркус. Диева с сомнением покосился на него, но идти в тишине ему уже надоело, а другого собеседника вокруг что-то не наблюдалось. «Этот сын шелудивой собаки, он хотел, Маркус, но у британца какие-то терки с тем черномазым святошей». «Адам теряет позиции», — задумчиво произнес итальянец, не отрывая глаз от земли. Их цель то и дело сворачивала к берегу, ненадолго останавливаясь то здесь, то там, и промежутки между следами становились все меньше. «Чтобы ты понимал, миссия завершится, и у руля станут те, кто обладает реальной властью и деньгами. Американцы своего точно не упустят». «Американцы», скривившись, словно от зубной боли, выплюнул Диева. «Эти пиндехос украли у нас панамский канал». «Очнись, Диева, ты мексиканец», фыркнул тот. «Хей, моя мамасита из Панамы. И раз уж на то пошло, то у Мексики они половину страны отобрали. Еще мой прапрадед воевал с ними в 47-м. Ага, позапрошлого века. У вас, видать, одни долгожители в роду. Придумал бы уже что-нибудь новое. Хочешь сказать, это неправда? По-твоему, я трепло или что? ТЦЦ, он, кажется, здесь. Что? Он здесь, мать твою. Ты глаза пропил, макаронник сраный. Вон же следы дальше идут. Может, он отлить сворачивал. Мамка твоя отлить сворачивала. С чувством уязвленного самолюбия бросил Маркус. А он вернулся по своим следам. Смотри, рисунок подошвы будто двоится, и след чуть глубже. Ну, наконец-то. Диева воплотил короткое копье и крутанул вертушку, со свистом рассекая воздух. Благодаря их маленьким хитростям, недавно он повысил навык владения до второго уровня и хорошо вложился в выносливость. Но случая испытать себя пока не представилось. Этот Линч, надо отдать ему должное, уложил Дриана, а тот, как он слышал, был неплохим фехтовальщиком. С другой стороны, копье против меча, как бы хорош он ни был, ему конец. Что это там? Плохо вижу. Куртка вроде. Может, сам подох, Кабран. Так даже лучше. Оставайся тут, Мария, я сам проверю. А мою мамашу больше не упоминай, если зубы дороги. Маркус не возражал. Он считал мексиканца тупым придурком, но не мог не признать, что тот гораздо сильнее его, даже без учета даров системы. Бог дал Маркусу изворотливый ум и чутье на прибыль, позволившие выбиться в люди, став не последней фигурой в родном Неаполе, но физическими данными обделил. Ранняя лысина, диабет, лишний вес и довольно низкий рост не располагали к ратным свершениям. Не сдвинувшись даже с места, он наблюдал, как мексиканец, взяв копье на изготовку, скрылся в прибрежных камнях. Системный навык не только научил его читать следы, но и обострил чувства. Не сильно, но достаточно, чтобы услышать шорох у себя за спиной. Маркус так испугался, что позабыл, в каком кармане оставил карту меча. Но, обернувшись, увидел до боли знакомую британскую рожу и немного расслабился. Как это часто бывает, облегчение быстро сменилось гневом за пережитый страх. «Дриан, какого дьявола ты здесь? Мы думали, ты...» Меч вошел итальянцу прямо в рот, сломал пару зубов, отрезал язык и, пробив шею, вышел с другой стороны, так и не задев мозг. Но это был системный меч и не самая крепкая голова. Имя мертвого британского аристократа снова окрасилось цветом крови.